Его компьютер работал без перерыва. Жан-Луи Мартен, торопившийся с поисками, в конце концов сам создал электронных агентов, способных ловить информацию в интернете. Ему помогала благосклонная и вездесущая кремниевая Афина. Итак, он принялся загружать маленькие программы, которые сам настроил под свои потребности. Своих новых компьютерных агентов он окрестил в честь Одиссея моряками. Но все эти моряки разыскивали не Итаку, а последний секрет. Программы, активизировавшие сердце моряков, были продуктом последних открытий в области искусственного интеллекта, то есть они могли самовоспроизводиться и улучшаться для достижения заданной цели. Первое поколение моряков в произвольном порядке рассеялось по информационной сети в поисках данных. Затем, уже без вмешательства человека, они вычленили из сотни пятерых, добившихся наилучшего результата. Остальные исчезли, а победители получили добро на воспроизводство. Тогда они разработали новые программы, но только более специализированные в тех областях, куда их направляли. На идею создания моряков Жана Луи Мартена вдохновил дарвинизм. Отбор лучших, стимулирование сильнейших, помощь наиболее одаренным и отказ от несостоявшихся. Возможно, это жестоко. Но жестокость — категория далекая от области электроники, — подумал он. Второе поколение моряков, в свою очередь, позволило пяти лучшим породить программы, намного более специализированные в поиске. В распоряжении моряков третьего поколения был весь опыт и знания предыдущих поколений. Понадобилось 15 поколений моряков, пока удалось произвести отряд сверходаренных, которые, наконец, достигли цели. Это находилось в России, в Санкт-Петербурге, в центре мозга, которым управляла доктор Черненко. Благодаря некоторым ничтожно малым, но совпадающим данным, компьютерные агенты заключили, что последний секрет использовали в опытах над человеком.